Глава 104. Рон Далтон, дежурный офицер военной базы, размещенный на острове, дважды перечитал текст сообщения. База в джунглях была крошечная. Места хватило только для взлетно-посадочной полосы, а все наземное оборудование управления оставалось в 30-футовом жилом вагончике. Беспилотный самолет-разведчик «Хищник» не имел ангара и перевозился в разобранном виде в ящиках, которые обслуживающий персонал называл гробами. Выскочив из вагончика, Далтон бросил взгляд на взлетно-посадочную полосу, где выруливал на стартовую позицию 4-й самолет. «Остановить!» — крикнул он в плотный воздух джунглей. «Заглушить двигатель!» Один из наземных специалистов встал и обернулся, но, очевидно, не разобрал слов командира за ревом хищника. «Какие-то проблемы?» — послышался голос за спиной у Далтона. Офицер обернулся. Это был Харрис, чудаковатый парень, который постоянно возился с компьютерами и ни с кем не разговаривал. Далтон решил, что это как раз тот, кто ему нужен. «Необходимо прервать операцию», — сказал он. «В системе наведения произошел сбой». «Да?» — спросил парень. В его глазах, прежде пустых, вдруг мелькнула искра удовлетворения, какой Далтон до сих пор ни разу не видел на лице Харриса. Это ему не понравилось. «Ты ведь не знаешь, кто такой я, да?» — продолжил парень, улыбаясь так же странно. «О чем ты?» — взорвался Далтон. «Это очень серьезно!» «Я же сказал, ты не знаешь, кто я такой?» Улыбка парня стала жесткой. Далтон развернулся. У него не было времени на какие-то мальчишеские игры. Пробормотав что-то себе под нос, он шагнул обратно к вагончику, и мысли его уж были заняты другим. Поэтому Далтон не думал о Харрисе, когда лезвие ножа вошло ему под лопатку и пронзило сердце. «Вот, видишь, — равнодушно промолвил парень, перешагивая через скрипящего в предсмертной агонии офицера, — я смерть».